Явление 16. ГД, потом Загорецкий. ГД. Верь болтуну. Услышит вздор и тотчас повторяет. Ты знаешь ли об Чацком? Загорецкий. Ну? ГД. С ума сошел. Загорецкий. А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать? Примерный случай вышел. Его в безумные упрятал дядя Плут. Схватили в желтый дом. И на цепь посадили. ГД. Помилуй, он сейчас здесь в комнате был. Тут. Загорецкий. Так с цепи, стало быть, спустили. ГД. Ну, милый друг, с тобой не надо б на газет. Пойду-ка я расправлю крылья. У всех повыспрошу, однако чур секрет.